Я могу понять, как Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Артем Михайлович. Кто спрашивает? Меня зовут Гребенников Вячеслав Борисович, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 25 тысяч 200 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? Где требования? Вы готовы оплатить 25 тысяч 200 рублей сегодня? Кто требует оплаты? Банк Тинькофф. Где он это требует? Я не видел. Я вам сейчас озвучиваю это. Чем докажете, что вы сотрудник банка? Мобильный номер телефона неизвестный какой-то. Ну, быстрее. Артем Михайлович, в соответствии со статьей 7 Федерального закона 230, банку разрешается использовать только абонентские номера, выделенные на основании заключенного договора с оператором связи. Так номер мы договора. Мы четко соблюдаем требования закона в области телефонных Крипт номеров. Крипт свой отложи в сторону, номер договора ИНН организации, еще адрес раз. Фактического местонахождения. Давай по законам, так по законам. Еще раз спрашиваю, вы сможете оплатить сегодня 25 тысяч 200 рублей? Еще раз спрашиваю. ИНН, УГРН организации. Адрес юридический, адрес фактического местонахождения и номер, с которого ты мне звонишь. Артем Михайлович, вы уже давно не вносите оплату в полном объеме, поэтому сейчас именно в ваших интересах прийти к договоренности. Вы планируете оплачивать долг в добровольном порядке или в принудительном? Ты планируешь свой скрипт отложить? Или будешь мне зачитывать? Если у вас нет возможности оплатить сегодня, то мы готовы подождать поступления денег до 3 мая включительно. Оплата от вас поступит? Слышь, мужик на бабской работе, ты готов свой скрипт отложить и нормально пообщаться? Или не готов? Сейчас Артем много правды про себя услышишь. Почему своевременно не получилось произвести оплату минимального платежа? Короче, идите уже в суд. Хватит мне клоунов сюда посылать. Я правильно вас услышал, вы отказываетесь платить правильно. Обязательства. Я с мошенниками так. Твои дела не обсуждаю. Ты меня услышал правильно. Вешай трубку, иди плакать. Ну, что, соображай быстрее. Что, платы задымились? Слышь, киборг, что за паузы? Артем Михайлович, каждый день просроченной задолженности ваша сумма долга значительно увеличивается за счет начисления штрафных санкций и неустойки. Оплачивайте своевременно, чтобы банк не предпринимал дальнейших шагов по взысканию. Вы понимаете, что увеличение суммы долга приводит к увеличению суммы минимального платежа. Каких шагов? Горе луковое. Наличие просроченной задолженности дает право банку увеличивать процентную ставку по кредиту на 19% годовых. Бля, его херами кроют, а он дальше зачитывает, а? Вот ты терпилоид, а? Не усугубляйте ситуацию. Мы готовы договориться и предоставить на оплату суммы 25 тысяч 200 рублей время до 6 мая. Оплата поступит? Нет. Идите в суд. Я хочу суд. Так понятно? Ты еще пока не доказал, что ты из банка мне звонишь. Чучело хорька. Артем Михайлович, уже не в первый раз мы не можем прийти к договоренности. Не придем к договоренности. Я с чудовищами, с унылыми, убогими, одноклеточными существами к договоренности приходить не собираюсь. Ты даже не доказал, что ты звонишь из банка, чучело хорька. Давай уже скатайся, пряжа пупочная, во что-нибудь жесткое, и скажи уже, что ты там хотел. Чтобы дать возможность рассчитаться с долгом, мы можем с списать часть платежа. Более того, оплату можно будет производить по частям. Если вы внесете 16 900 рублей до 3 мая, то второй платеж составит 5 780 рублей. В итоге вы получите время и сэкономите 2 520 рублей. Раб Божий, обшитый кожей. И да, все? Ну что, еще будет что-нибудь? Ну давай, давай, соображай. Ты свой чек-лист не отработал. Ты с меня ничего не получишь. Ты даже еще не доказал, что звонишь из банка. Артем Михайлович, с учетом возникших финансовых трудностей, банки... Блин, ну что вообще? Артем Михайлович, единой мысли нет, только скрипт. Отказ от оплаты не освобождает вас от исполнения обязательств по кредитному договору. Действия банка, направленные на возврат долга, будут продолжаться. Поэтому уже сегодня начинайте искать 25 тысяч 200 рублей для оплаты. Сейчас всего буду доброго, искать. До свидания. Иди убейся. Сергеевна. Вы кто? Центр взыскания задолженности. Исаулова Наталья Анатольевна. Разговор записывается. Ваши документы нам передала микрофинансовая компания «Кредитех РУС», она же «Кредита-24». 24 364 рубля 69 копеек оплатят. Когда оплатите? Никогда. Почему так? Ну, так. Денег нема. Работы нема. 341 день нет работы? Ага. А зачем брали? Денежка нема. Работы нема. По вам ведется уже судебная работа. Ожидайте негативных. Какая судебная работа? У вас все в порядке? Какая судебная работа? Ты тут подала, что ли? Всего доброго. Алёшка. Да, давайте на «ты» перейдём. Давай. Ой, секундочку, я запись поставил, Павел Почта Банк. Представьтесь, пожалуйста. Конечно. Александр Петрович меня зовут. Я представитель. А фамилия у Александра Петровича какая? Сатлейкин Александр Петрович меня зовут. Очень приятно. Все, за разговор обоюдно записывается. Да, да, конечно, да, конечно, окончательно. Это ваше право. Да? Ольга Петровна, вы да? ранее кредит брали в Почту Банке, я смотрел ваших воров. Два кредита, да. Посмотрите, у меня там кредит и карта, да, все правильно. Да, да. Угу. Скажите, пожалуйста, как у вас дела обстоят? Вот очень плохо кредит, дела обстоят, у меня работы нет, и я была в банке буквально 2 недели назад, писала к ним обращение. Вот я и думаю, что вы звоните мне наверняка по поводу этого обращения. Правильно я думаю? Но вам по поводу мне было очень-очень... Уже... Нет, мне никто не позвонил по поводу обращения. Мне было очень актуально сделать реструктуризацию моих кредитов в банке. Но на данный момент я так думаю, что, наверное, мы с вами пойдем в суд, и там будем уже все вопросы решать. Потому что сейчас уже с моими штрафными санкциями я просто уже не смогу войти в кредитную... скажем так, линию в обычную. Нет у меня такой суммы закрывать. Я вас правильно понимаю. Вы правильно. Сейчас вы для себя выбрали позицию в добровольном порядке. Вы не собираетесь вопрос решать по оплате. Будете ждать решения суда. Да. Именно так я выбрала такую позицию. Я вас услышал. Угу. До свидания. Ждите. Мы предпримем все усилия. Как бы мы вам в этом плане поможем. До свидания. Хорошо, спасибо. Алло. Алло. Да, слушаю. Алло. Здравствуйте, Артем Михайлович. Кто спрашивает? Досудебное отдело Павел Почта Банк. Меня зовут Дмитрий Дмитриевич. Алло. Еще раз, как фамилия? Журавлев Дмитрий Дмитриевич. Да, слушаю вас. Звоню по поводу вашей задолженности перед Павел Почта Банком. Документы отправили? Артем Михайлович, скажи. Что? Документы отправили? Я просил в прошлом звонке вашего сотрудника. Ну, такие. Кредитный договор. Выписку по счету. Кредитный, кредитный договор у вас должен быть. И вы, я не подписывал никаких договоров с вашим банком и то, что вы требуете. У вас электронная подпись, если вы в другом веке живете. Сейчас у граждан электронная подпись. Я не получал электронную подпись. Никакую подпись, она электронная. Вы не могли ее получить. У меня нет электронной подписи. Вы знали еще о том, что мы документацию передаем в суд? Да передавайте, там увидимся, обсудим моменты все. Вы... Увидимся. Мы с вами не увидимся. Вы будете в суде, вас вызовут в суд в отношении вас, получит судебный приказ на 430 тысяч. Да, отменю я приказ. Вы можете время на него не тратить. Хорошо. Я вашу позицию понял. Имейте в виду, документация передана в суд. Какая документация? Которую не подписывал? До свидания. Ну ты куда? Подожди, ну расскажи мне.